Власть. В детстве мне казалось, что борьба за власть происходит только в романах. Но однажды отец рассказал мне историю. Он работал в крупной больнице, и заведующий отделением хотел назначить его своим преемником. Однако другой врач подкупил медсестру, которая относила бумаги начальству, и заменил их на рекомендацию со своим именем. Тогда мне это показалось нелепым, но чем старше я становилась, тем отчетливо я понимала. Да, не все видят смысл в подобных играх, но все же многие проживают свою жизнь в атмосфере вечной гонки за властью. Как считали стоики, причина властолюбия, как и любого другого порока, глубоко укоренившееся ложное убеждение, что власть — это благо. Человек ожидает, что именно власть сделает его счастливым, и что чем больше у него власти, тем больше счастья. Но так ли это? Император Марк Аврелий или консул Сенека, люди в свое время, занимавшие самую вершину власти, считали власть вовсе не благом, а огромным бременем. «Высокое положение — это большое рабство», пишет Сенека и добавляет, что те, кто с детства шел к власти, поставив ее себе как цель, впоследствии жалеют, что не провели свои дни в спокойствии. Причина их, к сожалению, проста. На финише они вдруг понимают, что никакое счастье их там не ждет. Сенека писал про императора Августа. Человек, видевший, что все в мире зависит от него одного, решавший судьбу людей и народов, считал, что счастливейшим днем его жизни будет тот, когда он сбросит облекающую его власть. Мы ожидаем, что придя к власти, получим огромное количество сил и возможностей, но забываем, что вместе с властью рука об руку идет ответственность за других людей. Преклонение перед властью. Мы поговорили о стремлении к власти, а теперь давайте поговорим о страхе. Страхе перед теми, кто обладает властью. Почему это важно? Потому что страх перед сильными может заставить нас поступать против разума и совести. Мой знакомый по приказу начальства совершал подлоги. Когда нарушения стали серьезнее, он уволился, однако на подложных документах, которые он отправлял, стоит его имя. И у него до сих пор остается страх, что однажды они всплывут. Этот страх — его плата за то, что он под давлением приступил к границу разумного. Мы становимся по-настоящему свободными, только когда четко определяем для себя, что зло, а что благо, что справедливо, а что нет, и не пересекаем эту границу даже по приказу человека, наделенного властью. Почему люди преклоняются перед сильными? «Из-за страха», — говорил Эпиктет. Но мы боимся не самих людей, а того, что может случиться. Нас пугает, что нас уволят, лишат привилегий или свободы. Этот страх говорит о том, что внутри нас есть ложное убеждение. Если я потеряю это, моя жизнь разрушится. Это убеждение делает нас слабыми, мешает раскрыть свой потенциал и быть свободными. Оно заставляет нас льстить и угождать. Когда я и не страшусь ничего того, чем тиран может воздействовать на меня, и не жажду ничего того, что он может предоставить, что мне еще преклоняться перед ним, что мне еще трепетать перед ним, говорил Эпиктет. Что мне страшиться его телохранителей? Что мне радоваться, если он любезно поговорит со мной и примет меня, и рассказывать другим, как он поговорил со мной? Не Сократ же он, не Диоген же, чтобы по его похвале можно было судить обо мне.